Глава 23. Время замедлилось. Нет, не из-за хода, хоть я и сплюл его еще до начала гонки. Но сотворить подобное было не под силу даже усиленному варианту заклятия. Машина почти остановилась, хоть стрелка спидометра и показывала чуть больше 120. Я в мельчайших деталях мог разглядеть все: собственные руки с побелевшими костяшками, сжатые на руле, приборы на торпеде. Астон Мартин Гижицкой, ступлино полыхающий тормозными огнями, уходящий в занос, еще дымящий покрышками шин, но все-таки успевший остановиться. Даже машину Куракина в зеркале, метрах 30 сзади, просевшую, клюнувшую хромированным бампером чуть ли не до асфальта, его сиятельство тоже сбрасывал скорость. И грузовик, черную громадину, перегородившую всю улицу и уже начавшую поворачивать мне навстречу. Достаточно далеко, чтобы увидеть, и все-таки слишком близко, чтобы успеть оттормозиться, не влетев радиатором прямо между огромных колес. Полоски дороги, еще не перекрытые грузовиком, хватило бы проскочить разве что велосипеду, но уж точно не машине с двигателем на 7 литров. Правда, оставался еще тротуар. «Да твою ж!» — прорычал я сквозь зубы. «Давай, красотка!» Тормоза схватили намертво, все 4 колеса разом, но остановить Настасья над творением оказалось не под силу. Я уперся в руль обеими руками, чтобы не впечататься в него лицом, и вцепился намертво, пытаясь сохранить хоть крупицу контроля над машиной. Покрышки верещали, меня болтало по дороге, едва ли не закручивая, но я упрямо направлял машину к узкой полоске тротуара. И когда до нее оставалось каких-то 3-4 метра, отпустил оба тормоза и вдавил газ на пониженной передаче. 7-литровый мотор рявкнул и швырнул машину вперед с такой силой, что передние колеса оторвались от земли. Я увидел за стеклом впереди собственный капот, и в следующее мгновение снизу ударило так, что лязгнули зубы. Позвоночник прострелило болью до самой шеи, а руль рванулся из рук. Послышался металлический скрежет, что-то лопнуло, но дело было сделано. Я запрыгнул на тротуар, избежав столкновения с грузовиком, и в следующее мгновение уже летел по узкой полоске асфальта между зданием и фонарным столбом. Правое зеркало разлетелось в дребезги, а за ним брызнула и левое. То ли водосточная труба, то ли не до конца закрытая дверь в парадную разнесла стекло сбоку, и осколки полетели прямо мне в лицо. Глаза остались целы, но щеку посекло. А я даже не почувствовал боли, только злые острые уколы и удары холодного воздуха, ворвавшегося внутрь. И все, проскочило. Еще не веря в собственную удачу, я спрыгнул с тротуара, чиркнув стальным брюхом о поребрик, и уже не торопясь покатился к финалу. Гижицкая закончила гонку второй, а звук мотора «Мустанга» Куракина я так и не услышал. Он потонул в радостном рёве господ юнкеров. Богдан прыгнул прямо на капот и, прижавшись лицом к стеклу, завопил. «Живой! Красавчик, княже, герой! Всех уделал!» «Уделал всех, ценой двух зеркал и пары продольных царапин, и, возможно, чего-то еще. Испугаться я толком не успел, но сверхчеловеческое ускорение реакции и немыслимый маневр выжрали меня дотла. Почастую, в ноль, будто кто-то рядом включил оставленную Багратиона на фонтанке глушилку. Не осталось сил ни радоваться победе, ни хотя бы махнуть Богдану в ответ. К счастью, никто ничего подобного от меня не требовал. Дверца машины распахнулась, и чьи-то могущие ручищи, кажется, Ивана, вытащили меня наружу, подняли вверх. И подбросили. Одному человеку вряд ли было бы под силу запустить мое рослое тело чуть ли не на уровень окон второго этажа, но полтора десятка будущих пехотных подпоручиков справились с задачей на отлично. Кажется, к нашим даже присоединились еще человек 5 из свиты Куракина. Они, разумеется, искренне желали победы своему князю, но во весь голос восхищались моим безумным трюком. Да уж, завтра все точно дойдет до зимнего, даже если не попадет в газеты. Как говорится, шило в мешке не утаишь. Но это будет завтра, а сейчас, похоже, придется радоваться жизни. Даже через «не хочу» и при полном отсутствии силы. Первокурсники, унтеры и благородные подпоручики швыряли меня минуты полторы. Так что даже управление машиной во время гонки понемногу начинало казаться чем-то пустяковым, проходным и вообще не стоящим внимания. Сердце с желудком несколько раз поменялись местами. Выпитая кола отчаянно просилась наружу вместе с котлетами. И я уже всерьез подумал залепить кому-нибудь из восторженных почитателей булавой или хотя бы ботинком в лоб. Но, к счастью, всеобщее буйное веселье понемногу заканчивалось. Господа юнкера устали и, в конце концов, усадили меня на капот автомобиля. Кто-то сунул мне в руки початую бутылку шампанского, но Богдан жестом фокусника тут же подменил ее кока-колой. Судя по обилию спиртного, наша братья уже стрясла с Куракина обещанную ставку и принялась отмечать мою победу. То и дело из толпы у заведения раздавались хлопки, и в ночное небо со шлейфом из пены устремлялась очередная пробка. «Примите мои поздравления, князь». Когда Гижицкая заговорила, шум вокруг тут же стих. Графиня обладала какой-то особенной магией, никак не связанной с родовым даром. Стоило ей выйти из машины, как все внимание тут же досталось ей. Оставалось только порадоваться, что это не случилось раньше, когда юнкера еще качали меня, иначе я бы точно разбил голову об асфальт. «Ваше сиятельство», — я чуть склонил голову. «Примите мою благодарность, вы непростой противник, с отличным автомобилем». «Вы мне льстите, князь, но я рада слышать». Гижицкая цулитовала мне бутылкой шампанского и тут же отхлебнула прямо из горлышка. Вульгарнейший жест, особенно в сочетании с туфлями и коротким платьем. Но это даже ничуть не лишало графиню ни аристократичности, ни утонченности. Скорее наоборот, добавляло какого-то гротескно-противоречивого шарма. Вокруг нее тут же собралась целая толпа юнкеров, и уже через пару минут любой из них наверняка сам бы бросился под грузовик за один только ее взгляд. А я... Нет, не то чтобы я разделял всеобщее веселье, но глубоко внутри напрягся, настолько, насколько хватило остатков силы. Ее сиятельство было не из тех, кто делает глупости просто так, от широты души. И это значило только то, что она оказалась здесь не случайно. И не случайно влезла в нашу гонку. «Не пройти ли нам внутрь, милостивые судари?» Гижицкая зябко повела плечами, на которых уже красовался чей-то парадный китель. «Здесь становится холодно». Одного ее слова оказалось достаточно, чтобы вся юнкерская братья тут же ломанулась обратно в заведение, на ходу бросая папиросы и вытряхивая трубки. Какое-то подобие хладнокровия сохранял только Иван, и даже у моего матерого дядьки глаза поддернулись какой-то мутноватой пленкой, а лицо понемногу обретало сладостно-мечтательное выражение. И дело явно было не в алкоголе. Плохо дело. Еще полчаса, и господа юнкера просто-напросто сожрут графиню. Или она их. Второе, пожалуй, куда более вероятно. За каких-то несколько минут Гижицкая очаровала всех моих однокашников. Они окружали ее плотной стеной, но графиня все равно каким-то непостижимым образом смогла оказаться рядом, совсем близко, так что ее плечо на мгновение прижалось к моему. «Если бы я захотела...» — вдруг прошептала она, тихо-тихо, так что никто, кроме меня, не услышал. «Пришла бы первая». От неожиданности я чуть не споткнулся, а ее сиятельство уже скрылось за дверью, напоследок успев не только подмигнуть мне, но даже высунуть кончик языка. Причем так хитро и незаметно, что не увидел никто, даже шагавший с ней рядом Подольский. Благородный подпоручик и так был изрядно навеселе, а после гонки успел выхлебать бутылку шампанского в одиночку и, видимо, окончательно уверовал в собственную неотразимость. Графиня вежливо кивала, улыбалась шуткам Подольского, но прочих проявлений избегала с немыслимым изяществом. Стоило Богданову дядьке взять ее под локоток, она тут же ловко вывернулась, скользнула к ближайшему столику и уселась. Через мгновение вокруг нее собралась такая толпа, что я не стал и пытаться пробиться. Да не очень-то и хотелось. Не то чтобы ее самонадеянное и наглое заявление выбило меня из колеи, и все таки думать, что мне вот так просто подарили победу, оказалось неожиданно неприятно. Я... злился? Да, пожалуй, я еще как злился. Гижицкая в очередной раз появилась неведомо откуда, и все пошло кувырком. Чертовка больше не пользовалась даром в попытках вскрыть мне голову, не лезла в мои сны, но и наяву приносила достаточно бессмысленного хаоса. Или все таки не бессмысленного? Зачем ей все это? «Не грусти, молодой». Иван легонько хлопнул меня по плечу. «Не нужна тебе она. От таких одна головная боль, ты уж мне поверь». Дядька, хоть и успел изряда принять на грудь, все таки присматривал за мной, и от его внимания не ускользнуло, что я буквально пожираю Гижицкую взглядом. Правда, истолковал он все по-своему. «Помню, была у меня одна». Иван придвинулся чуть ближе. «Вот так же вокруг нее вечно мужики вились. А она вроде рядом, а не дается. Играет, дразнит, хвостом вертит, одно мучение. Может, я от нее в полк избежал, как от болезни, Сашка, ей-богу. Так что ты послушай меня, я плохого...» Слушать я не стал, только молча кивал в ответ, постепенно погружаясь в свои собственные мысли, в которых приятного было даже меньше, чем казалось поначалу. Гижицкая умела задеть за живое, и даже присущая будущему пехотному офицеру броня выдержки понемногу шла трещинами. И не только потому, что ее сиятельство пустило все кувырком ради собственного развлечения, мгновенно превратив мою победу над Курагином в пустышку. Я вдруг с неожиданностью для самого себя обнаружил, что мне совсем не нравится смотреть на Гижицкую в окружении своих же товарищей. И не только товарищей. Ее сиятельство одаривало вниманием даже того, кто каких-то полчаса назад чуть не столкнул ее с дороги, и когда она задержала свой взгляд на Куракине чуть дольше нескольких мгновений, я вдруг почувствовал острое желание подняться со стула, взять початую бутылку с шампанским и проломить князю голову. А потом свернуть челюсть сначала Подольскому, а потом его племяннику. Богдан уж слишком настойчиво лез к Ежицкой со своими шутками, и что куда хуже, ей это, похоже, даже нравилось. «Спокойно, Горчаков. Не хватало еще наделать глупости из-за девчонки, даже такой сногсшибательной, как ее сиятельство графиня Наталья Гижицкая». «Князь», — вдруг произнесла она, поворачиваясь ко мне. «Александр Петрович». Все голоса тут же смолкли. Разумеется, господа юнкеры оголдели наперебой, пытаясь угодить графине, и она не оставляла их без ответа. Но сама никому не обращалась первая, до этого момента. И всех явно заинтересовало, что же будет дальше. «Время уже позднее», — продолжила Гижицкая. «А я, кажется, уже слишком пьяна, чтобы садиться за руль. Могу ли я попросить вас проводить меня домой?» Обычная тишина в зале заведения сменилась гробовой. Десятки пар глаз устремились на меня. И каждый здесь наверняка без раздумий отдал бы годовое жалование и пару пальцев на левой руке, чтобы оказаться на моем месте. И я вдруг с отчетливой ясностью понял, что если откажусь, то буду выглядеть в глазах однокашников не только человеком с дурными манерами, трусом и болваном, но и трусливым болваном с дурными манерами, упустившим шанс, который простым смертным редко выпадает хотя бы раз в жизни. Вот так графиня. «Оставь ключи». Богдан вдруг магическим образом оказался подле меня. «С машиной разберемся как-нибудь». «Вот именно, что как-нибудь. Но в самом-то деле, не отказывать же даме в любезности. Даже если она самая вредная и хитрая вертихвостка во всей империи». «Как вам будет угодно, графиня». Я поднялся из-за стола. «Вы желаете идти сейчас или...» «Сейчас, непременно сейчас, князь». Гижицкая отодвинула стул, встала и крутанула на пальце брелок с ключами от Астон Мартина. «Сядите за руль. Надеюсь, вы сможете не слишком спешить». От последних слов графини тишина в зале сгустилась настолько, что ее, пожалуй, можно было бы резать штуком от трёхлинейки. Я краем глаза увидел, как Богдан обеими руками зажимает себе рот, чтобы хоть как-то удержать рвущийся наружу комментарий. «Спасибо, дружище». Я счёл за благо отмолчаться и просто направился к Ежицкой, чтобы сопроводить ее к выходу. Когда я открыл перед ней дверь, графиня обернулась, изобразила легкий поклон и проговорила. «Доброй ночи, милостивые судари. Было приятно разделить с вами праздник». В ответ ей раздались нестройные выкрики, о содержании которых мне не хотелось даже думать. Не дожидаясь, пока завершится обмен любезностями, я взял Гижицкую под локоть и настойчиво потянул к машине. Она не сопротивлялась, скорее наоборот, с явной охотой оперлась на меня. Шагала графиня не слишком твердо, то ли сказывался хмель, то ли усталость после гонки. То ли ей зачем-то оказалось нужно изображать беспомощность, чтобы иметь уважительный повод буквально повиснуть на мне, прижимаясь боком. На улице было холодно, но тело Гижицкой было теплым, почти горячим по тонкой тканью платья. «Князь», — графиня, не сбавляя шага, пристроила голову мне на плечи. «Чудесная ночь, разве не так?» «Не могу поспорить». Я осторожно отстранился и открыл для Гижицкой дверцу Астон Мартина. Не с первой попытки. Во весь правый бок авто проходила глубокая замятая царапина от столкновения с мустангом, и механизм работал нехотя. Ее сиятельство плюхнулось на пассажирское сиденье, каким-то чудом при этом не растеряв и крупицы изящества, и тут же принялась стаскивать с себя туфли. «Не так просто ходить на этом. Красота, увы, требует жертв», — пожаловалась она. «Но, может быть, легкий массаж?» Дослушивать я не стала, просто захлопнул дверь и обошел машину, по пути собирая в кулак остатки терпения и самообладания. Гижицкая вызывала самые противоречивые эмоции и желания, но не меньше половины из них упорно сводились к тому, чтобы как следует врезать ей по попе. Больше всего на свете мне не хотелось поддаваться на ее бессовестные, вульгарные и совершенно неуместные провокации. Нет, на самом деле, конечно, хотелось, чего уж там. «Мой дом на Екатерининском канале, князь. Не так уж далеко от вашего, не находите?» Как только я обошел машину и уселся за руль, Гижицкая тут же обрушила на меня чуть ли не весь свой арсенал разума. Чуть отодвинулась, закинув руку за голову, и развалилась в роскошном кожаном кресле. Нет, никакой дешевой демонстрации, вроде задравшегося выше резинки чулок платья или будто бы случайно оголившегося плеча она себе не позволила. Но это было и не нужно, и без подобных крайностей ее сиятельство выглядело так, что любой юнкер на моем месте захлебнулся бы слюной. Глаза Гижицкой чуть поблескивали в полумраке салона, одновременно пьяные и манящие. «Пристегнитесь, графиня», — вздохнул я, запуская двигатели. «И не подумаю», — Гижицкая тряхнула головой, роняя на лицо светлые пряди. Не хочу чувствовать себя связанной, понимаете? Как вам будет угодно. Я пожал плечами и тронулся, осторожно объезжая криво припаркованный мустанг Куракина. Но я имею намерение доставить ваше сиятельство домой целой и невредимой, так что... Почему ты такой зануда? От неожиданности я едва не въехал в столб. Но нет, мне не почудилось. Гижицкая действительно сказала то, что сказала. И теперь ни в ее позе, ни в движениях не осталось и следа томной и одурманенной возлияниями женщины, которую я наблюдал последние несколько минут. Прежними остались только глаза, такие же сияющие и чуть безумные. «Думаешь, мне так важно, что ты прячешь?» — выпалила она. «Именно так и я и думаю». Я свернул на проспект. «Ваше сиятельство». «Прекрати». Гижицкая потянулась ко мне и обняла руками за шею. «Да мне вообще плевать, кто ты такой. Я просто хочу понять, человек или ледяная глыба». «Что вы...» «Да хватит уже!» Выдохнула Гижицкая мне прямо в ухо, едва не прижимаясь губами. «У тебя вообще чувства есть? Любой другой на твоем месте уже слюнями бы и зашел, а ты...» Когда ее сиятельство запрыгнуло мне на колени, я едва удержал рули и потом кое-как свернул к тротуару и ткнулся колесиками в поребрик. От неожиданности Гижицкая едва не свалилась, но тут же снова набросилась на меня, вцепившись обеими руками в волосы на затылке. «Да что такое, дурак ты несчастный!» — прошепела она. «Мы оба чуть не убились, и я просто хочу почувствовать себя живой. На всю катушку, понимаешь?» Гижицкая чуть откинулась назад, схватила мои руки и положила себе на бедра. Повинуясь уже почти бесконтрольному желанию, я чуть сжал пальцы, и графиня глухо застонала, запрокидывая голову. План вести себя прилично явно летел ко всем чертям. «Ты вообще живой?» Гижицкая схватила ворот моей рубашки, разом отрывая несколько пуговиц. Обожгла мое лицо горячим дыханием. От нее еще немного пахло шампанским, табаком, совсем немного бензином и чем-то еще. И с этим чем-то я уже никак не мог, да и не хотел бороться. К черту. «Живой», — ответил я, запуская пальцы в податливые светлые волосы. «А ты сумасшедшая. Нас могут увидеть». «Не увидят». Ежицкая щелкнула пальцами, и стекла в Астон-Мартине начали стремительно темнеть, наполняя машину густой непроглядной темнотой. «И теперь ты никуда не убежишь». «Если честно, я и не собираюсь». «Ну и славно», — прошептала Гижицкая и жадно накрыла мои губы своими.